Киев, 19 августа 1991 года. Как хорошо, когда в туре есть время для отдыха. Когда-то на берегу этого озера с красивым названием Тельбин снимались кадры короткометражного фильма «Конец каникул». Шел далекий уже 1986 год. Только начиналась перестройка, и было трудно представить, что из всего этого выйдет. «Дальше действовать будем мы», — почему-то рефреном звучит в голове Виктора. Жизнь меняется, но этот песчаный пляж почти не изменился. Все то же ветвистое дерево, все та же легкая рябь воды. Сегодня они отдыхают втроем — Цой, Гурьянов и Каспарян. Просто не верится, а ведь с тех пор 5 лет прошло. Вроде все как было. Вон дерево стоит, песочек, ностальгирует Каспарян. Тогда холоднее было. Да и радиации сразу после Чернобыльской катастрофы, наверное, больше, рассудительно замечает Виктор. Да, только красное вино нас и спасало, вставляет свое веское слово Гурьянов. Вить, а помнишь, как ты, набравшись, свалился в канаву, а я тебя вытаскивал оттуда, вспоминает веселое время Каспарян. «Не, нифига не помню», — вяло отмахивается Виктор. «А что, я действительно свалился? Неужели такой пьяный был?» Все дружно смеются. «А помните, как нас у памятника чекистам на площади Дзержинского киношники разыграли?» — вдруг вспоминает Гурьянов. «Ни Цой, ни Каспарян этого не помнят». «Да мы с Тишей на травке рукопашный поединок устроили», — говорит Гурьянов. А вокруг же расставлены таблички, по газонам не ходить. И режиссер, сволочь такая, испугался, что нас менты за это свинтят. И сказал нам, что в траве радиации больше накапливается. Ну, мы с Тишей оттуда выскочили, как ошпаренные. И снова всем смешно. Это жизнь. Их жизнь. Как всегда, не вовремя появляется взъерошенный администратор. «О, наконец-то вас нашел! Через полчаса настройка звука во дворце спорта. Тиша уже там». Его не слышат, продолжают расслабленно валяться на траве. Но у администратора есть и другие новости. «Слышали, что народ говорит? Министр внутренних дел Пуга, один из главных заговорщиков, застрелился, когда его брали дома. Говорят, что в Форосе двойник Горбачева отдыхал, а сам он в Москве все это время был. Руководил нейтрализацией заговора. Личный советник Пуга был его осведомителем. Кстати, по радио объявили о том, что завтра в Москве состоится подписание нового союзного договора. 9 республик из 15 его подписывают. «Чувствую, что скоро в Прибалтику будем ездить по визам», — безрадостно замечает Цой. «Пора ехать. Машина уже у пляжа. Отдых окончен». Через несколько часов в Киевском дворце спорта Цой и администратор выглядывают из-за кулис. Удивительно. Но впервые за долгое время зал заполнен только наполовину. «Почему так публики мало?» — неприятно поражен Виктор. «Организаторы сказали, что билеты пошли только перед самым концертом, а так месяц мертво стояли. Зато, по слухам, у технологии на днях намечается аншлаг», — неохотно поясняет администратор. «Где?» — Виктор впадает в странное цепенение. «Здесь же. Через 2 дня. У них афиши по всему Киеву содраны. Это верный признак успеха, я сам видел. А наши афиши висят нетронутые. Кстати, Витя, директор зоопарка опять звонил по поводу их юбилея. Что ему ответить?» Он ждет ответа, но Виктор будто во сне. «Мы же в туре, сыграть не сможем». «Так и ответь». Когда Цой выходит на сцену, его походка тяжела, словно в подошвы кроссовок залит свинец. Он с тоской смотрит в полупустой зал. Это какое-то другое время, другой мир.